Надежда Маркова. О чем молчат предки? Волшебная сила семейных расстановок. Предисловие. Семья — это некая уникальная система, узор, мозаика, созвездие. В этом созвездии каждый человек, каждая звездочка, даже самая маленькая, играет свою роль. Исключение хотя бы одной звезды, одного штриха, одной детали на этом звездном семейном небосклоне меняет все созвездие, всю картину, нарушает баланс. И тогда внутри этого созвездия, внутри этой семейной системы возникает разлад, потрясение, конфликты, гибнет любовь. Нам и нашим потомкам повезло больше, чем предыдущим поколениям. В нашем распоряжении есть очень емкий и эффективный метод системной психотерапии Берта Хеллингера — семейные расстановки. Есть последователи и ученики этого метода — люди, которые вновь зажигают звезды. И я счастлива, что принадлежу к их числу. Впервые я познакомилась с потрясающей философией и методикой семейных расстановок Берта Хеллингера 10 лет назад в Индии, в ашраме великого просветленного мастера XX века Ошо Раджниша. Сегодня это мультиуниверситет, который является крупнейшим центром духовной культуры. В нем сосредоточены практически все направления мировых психологических, телесно-ориентированных, духовных, динамических и медитативных методик. Есть здесь и обучающая программа по семейным расстановкам, которая носит название «Семейное созвездие». Ребята из России, которые только завершили обучающий курс, пригласили нас с подругой в гости. Им хотелось поделиться познаниями в этой области и на практике закрепить полученные знания. В первой расстановке в своей жизни я играла роль младшей сестры молодой женщины, которая очень переживала из-за отсутствия взаимопонимания между ними. В реальной жизни я — старшая сестра. И, да поймут меня все старшие дети в семьях, хорошо знаю, сколько ответственностей и обязанностей возлагается на старшего ребенка. И из садика забрать младшенькую, и уроки проверить, и проследить, чтобы домой вовремя вернулась, и много других, и... Жизнь сестры представлялась мне раем, полным любви и поддержки, без особых проблем. В ходе расстановки, вжившись в образ младшей сестры, я была растеряна от несоответствия моих представлений и действительности. Я ощутила ранимость моей сестрички, неудовлетворенность и напряжение от того, что старшая сестра всегда впереди и остается всегда недосягаемой. Сестра пошла в первый класс, а ты все еще в детском садике. Сестра уже красит губки, а тебе не разрешают. Сестра уже целуется с мальчиком, а тебе все еще рано. Малышня. Простой, наглядный метод семейных расстановок в течение получаса со всей очевидностью разбил мои устаревшие стереотипы, обиды и убеждения. Впоследствии наши чувства с сестрой стали более глубокими и теплыми, хотя на расстановке она не присутствовала. Я была шокирована и восхищена происходящим. Люди плакали, смеялись, и их лица светлели. Я влюбилась в этот метод с первого взгляда. Я почувствовала, что это мой путь. Это именно то, что я хочу и могу делать. Делать с удовольствием и любовью. В том же 2003 году, в ноябре, я поехала в Санкт-Петербург на двухнедельный обучающий семинар по семейным расстановкам. Проводил его Бертольд Ульсамер. Его саньясинское имя — Свами Харишаран. Он является одним из немногих специалистов в этой области, который действительно обучал нас расстановкам. В течение недели Ульсамер проводил мастер-классы, делая расстановку за расстановкой каждому из нас, показывая и объясняя техники, излагая теорию и отвечая на наши бесконечные вопросы. В конце первой недели нас разделили на две группы, и мы занялись практикой. После каждых 40-50 минут нашей расстановочной работы мастер подходил к каждому из нас и начинался разбор полетов. Теперь уже он задавал нам вопросы, интересовался ходом расстановки, возникшими у нас гипотезами о проявляющихся семейных динамиках. Он деликатно, но конструктивно указывал на наши недочеты, снова и снова объяснял, демонстрировал, и раскрывал тайны этого увлекательного метода. Ошибки, на которые указывал тренер, я думаю, каждый из нас запомнил навсегда и больше уже не спотыкался на этой теме. Я в своей первой расстановке поставила одновременно всех, на кого жаловалась клиентка, то есть нынешнюю ее семью и ее маму, представителя родительской семьи. Одного замечания Бертольда о том, что мы начинаем работу с малого, с одной из семейных систем, мне хватило на всю жизнь. Каждый из нас успел провести под супервизорским наблюдением мастера по несколько расстановок, сделать расстановки себе, наплакаться, подружиться, набраться неоценимого опыта. Бертольд Ульсамер инициировал всех нас в мастера. Для меня это был мощный импульс, который ведет меня в расстановочном движении много лет до сегодняшнего дня. Низкий поклон тебе, мой дорогой учитель. В течение 10 лет я провожу семинары и терапевтические клиентские группы по семейным расстановкам. На протяжении всего этого времени я продолжаю обучение в различных программах по семейным, организационным, структурным, духовным расстановкам. Принимала участие в семинарах, супервизорских группах и обучающих программах у самих мэтров расстановок Берта Хеллингера, Гундхарда Вебера, Михаила Бурняшева, Рут Аламант, Марианны Франки Грикш, Штефана Хаузнера, Дианы Дрекслер, Ян Якоба Стама, Михаэля Блюменштайна, Кристины Эссен, Игоря Любитова, Ласло Матизовского, Боди Рея и даже немецкой принцессы Рики Рехберг. Участвовала в первом международном евразиатском конгрессе по системным расстановкам в России. Все перечисленные имена — это имена настоящих мастеров своего дела, умеющих показать высший пилотаж в любом виде расстановок и распутать гордиев узел человеческих и семейных проблем. Я ценю драгоценный вклад каждого из них в сокровищницу моего профессионального опыта и дальнейшего развития. Обучение будущих специалистов по расстановкам проходит по принципу «присутствуй, участвуй, смотри и делай, как я», плюс 15% теоретического материала. Я человек очень впечатлительный и ранимый. Будучи заместителем в расстановках или участником в кругу, я иногда настолько сильно была эмоционально затронута всем происходящим, что потом не могла спать всю ночь. Это здорово, что в моей жизни был Бертольд Ульсамер, построивший вместе со мной прочный фундамент для моей практической деятельности в сфере системной терапии. Вернувшись со своего первого семинара, я сразу принялась организовывать и еженедельно проводить терапевтические группы по семейным расстановкам. Я жаждала осчастливить этим потрясающим, поистине работающим методом всех одесситов и жителей других городов Украины, России, Казахстана и Польши. За это время я сделала более 1000 расстановочных сессий, в результате чего накопился бесценный профессиональный опыт, удивительные результаты волшебной силы расстановок, множество интереснейших семейных историй, по которым плачут сценаристы Голливуда. В жизни моих клиентов за это время постоянно случаются озарения, прорывы, большие и маленькие чудеса. Я вынашивала свой терапевтический опыт 10 лет, как беременная женщина вынашивает ребенка. Пришло время поделиться своим опытом. Эта книга о практике семейных расстановок, обо мне, о моих клиентах, доверивших мне свою боль, свои беды, свои сомнения. Это не академическое издание. Я не буду повторяться, описывая краеугольные камни, на которых воздвигнута стройная законодательная система семейных расстановок, о порядках и кризисах любви, родовой совести, семейной иерархии принадлежности, системных переплетениях, морфологических полях, феноменологии. Вы можете прочесть в книгах основоположников этого сравнительно нового направления системной психотерапии Берта Хеллингера, Гундхарда Вебера, Идриаса Лаора, Свагита Либермайстера и других. Эта книга не учебник, но, надеюсь, в ней есть чему поучиться. Это не справочник, но и профессионалы, и начинающие искатели, несомненно, найдут в ней полезную информацию. Это не роман, Хоть многие истории моих клиентов невозможно читать без улыбки, слез или сострадания. Эта книга не будильник, но может пробудить ото сна, снять розовые очки, открыв глаза на реальные вещи. Она не путеводитель, но может стать мостом между прошлым и будущим. Она не отвечает на вопросы, кто виноват и что делать, но имеет особенность вспышкой молнии осветить ваш путь. Путь к любви. По сути, это сплав из моего многолетнего психотерапевтического опыта расстановщика, коллекции жизненных сценариев, человеческих судеб, интригующих историй, рецептов, ритуалов, упражнений и медитаций. Она может быть полезна психологам, психотерапевтам, расстановщикам, семейным консультантам, педагогам, социальным работникам, сценаристам, а также каждому, кому надоело ходить в пределах очерченного круга, кто хочет и готов стать сильнее, расти, творить, действовать и жить с удовольствием. Я счастлива, что написала эту книгу. Вне зависимости от того, будете вы ее читать или нет, я хочу пожелать вам силы, мудрости и любви.